6. Все это случилось очень давно. Ты должен понимать, начал старик, как только Залия Джеффордс устроила его в кресле-качалке, подложив под поясницу маленькую подушку и сунув в руку раскуренную трубку. Не могу точно сказать, приходили с тех пор волки дважды или трижды. Но к тому моменту я прожил на земле 19 жатв. А сколько прошло лет потом, не знаю. Сбился со счета. На северо-западе великолепный багрянец заката уже потускнел. Тион ушел в хлев, к домашней скотине, вместе с Хеддой и Хедденом. Младшие близнецы были на кухне. Гиганты, Тия и Залман, стояли в дальнем конце двора, смотрели на восток, не разговаривая, не шевелясь. Они напоминали каменных истуканов острова Пасхи с фотографией, которую Эдди когда-то видел в National Geographic. От одного взгляда на них по его коже бежали мурашки. Радовало лишь то, что старик сохранял ясность ума, и, несмотря на шамканье и акцент, Эдди удавалось понять почти каждое слово. Во всяком случае, пока. «Я не думаю, что годы, прошедшие после того появления волков, имеют значение, сэр», — вставил Эдди. Брови деда приподнялись, с губ сорвался хриплый смешок. «Сэр, однако, давно уже не слушал такого. Уж и не упомню, когда. Ты должно быть с севера». «Пожалуй, что да», — ответил Эдди. Старик надолго замолчал, глядя на темнеющий горизонт. Потом чуть удивленно повернулся к Эдди. «Слушай, мы уже поели. Выпили и закусили». У Эдди упало сердце. «Да, сэр, за столом по другую сторону дома». «Я вот почему спрашиваю. Если мне надо что-то рассказать, то лучше всего я это делаю после вечерней еды. Вот и хочу знать, мы уже поели или нет?» «Поели». «Ага. И как тебя зовут?» «Эдди Дин». «Ага». Старик глубоко затянулся. Две струйки дыма выползли из ноздрей. «Коричневая. Твоя женщина?» «Сюзанна? Ну да, она моя жена». «Ага». «Сэр, дедушка, волки». Но Эдди уже не верил, что чего-нибудь добьется от старика. Может, Сьюзи сумеет. «Насколько я помню, нас было четверо». «Не пятеро?» «Нет-нет, точно четверо». Голос зазвучал сухо, по-деловому, и слова старик стал выговаривать четче. «Мы были молоды и отважны, и плевать хотели, выживем или нет, ты меня понимаешь. И до предела разозлились на этих волков. Нам было без разницы, поддержит нас кто или нет. Мы — это Пауки Слайдл, мой лучший друг. Я — Эймон Дулин и его жена, рыжеволосая Молли. Сущий дьявол, когда бросала тарелку». «Тарелку?» «Ага. Сестры Арисы бросают их. УЗИ она тоже есть. Я скажу, чтобы тебе показала. У этих тарелок острая кромка, за исключением того места, где женщины ее ухватывают. Страшное оружие эти тарелки. Ага. Рядом с ними мужчине с арбалетом делать нечего. Тебе надо увидеть». Эдди решил, об этом надо рассказать Роланду. Он не знал, будет ли толк от тарелок, но отдавал себе отчет, что оружия им катастрофически не хватает. «Вот это Молли и убила волка». «Не ты?» — удивленно переспросил Эдди, подумав, как тесно переплетаются правда и легенда, и сколь трудно разделить их. «Нет, нет. Хотя...» Тут глаза деда блеснули. Хотя случалось, я и говорил, что убил волка сам. Может, для того, чтобы раздвинуть колени молодой леди, которые без этого остались бы сжатыми. Ты понимаешь? Думаю, да. И сделала это Молли своей тарелкой, это правда. Но я ставлю телегу впереди лошади. Мы увидели впереди поднятое ими облако пыли. Потом, где-то в 6 колесах от города, облако разделилось. Как это? Я не понимаю. Старик поднял 3 скрюченных пальца, показывая, что волки двинулись 3 колоннами. Самая большая группа, судя по облаку пыли, направилась в город, к магазину Тука. И правильно сделала, потому что многие попытались спрятать детей в складе за магазином. У Туки была секретная комната, где он хранил деньги и драгоценности, несколько старых винтовок и другие ценные вещи, взятые в залог. Туки, они не только торговцы, понимаешь? Опять хриплый смешок. Местонахождение этой комнаты действительно хранилось в тайне. Даже те, кто работал у Тука, не знали, где она. Но волки направились прямиком туда, забрали детей и убили всех, кто встал у них на пути, кто хотя бы сказал грубое слово. А потом, уезжая, подожгли магазин своими лучевыми трубками. Спалили дотла, и нам еще повезло, что не сгорел весь город, молодой сей. Потому пожар, вызванный этими лучевыми трубками, отличался от обычного пожара, который можно погасить водой. А тут вода тоже начинала гореть, только усиливала пожар. Будь уверен. Он плюнул через парапет крыльца, чтобы подчеркнуть свои слова. Затем пристально посмотрел на Эдди. И вот что я хочу тебе сказать. Неважно, сколько человек мой внук убедит выступить против волков, а также ты и твоя коричневая. Эбина Тука среди них не будет. Толки держат магазин с незапамятных времен и не хотят, чтобы он сгорел вновь. Для этих трусливых мерзавцев одного раза более чем достаточно, ты меня понимаешь? Да. Из 2 других пылевых облаков большая направилась на юг, к Ранчо, а самая маленькая — по восточной дороге. К фермам у реки, где мы решили встретить их и дать им бой. Лицо старика блестело, воспоминания ожили. Эдди не увидел в нем молодого человека, каким он был много-много лет тому назад. Слишком много прошло времени. Но в глазах читались возбуждение, решительность и, конечно же, страх, которые переполняли его в тот день. Не только его, но и всех остальных. Эдди чувствовал, что ему хочется прикоснуться к этим эмоциям. Он тянется к ним, как голодный к еде. И старик, должно быть, прочитал все это на его лице, потому что разом взбодрился. Конечно же, от своего внука старик такой реакции ждать не мог. Личной храбрости Тиану хватало. Мы все говорим спасибо тебе, но это все, что он мог записать в свой актив. Этот же мужчина, Эдди из Нью-Йорка, он мог прожить короткую жизнь и умереть, упав лицом в пыль. Но кроме храбрости, клянусь Арисой, у него было множество других достоинств. «Продолжай», — попросил Эдди. «Ага, продолжу. Несколько волков из тех, что направлялись к нам, свернули на речную дорогу. Несколько на фасолевую. Я помню, как Поуки Слайдл повернулся ко мне с печальной улыбкой на лице, протянул мне руку, которая не держала арбалет, и сказал: